Глава 8. Первый мир. Равнина порталов. Нить надежды. Она тонка, прерывиста, нематериальна. Но человеку, как и многим другим существам, без нее не выжить. Чтобы найти силы, не опустить руки, нужно во что-то верить. Глеб не был исключением из правила. Он вел машину, черпая решимость в трепещущей нити намеченного маршрута, веря, что тот приведет к спасению. Мерклый, мерзлый полдень царил над планетой. Смещения прекратились, но надолго ли? Сегменты Лагрианской дороги, сформировав очередной отрезок, плавно уводили вниз. Флайкар двигался параллельно горному хребту. Путь лежал через разрушенный Лагрианский город, где, вопреки катастрофам, уцелели некоторые спиралевидные постройки. Повсюду вились логар-компоненты. Длинные кристаллические нити закручивались в замысловатые фигуры, похожие на иероглифы. Они латали разломы планетарной коры, рассекающие кварталы руин. «Плохо дело», — Норл осматривал окрестности через блистер. Он взялся за оружие, ожидая неприятностей. «Хашт, чего примолк?» Ситуация ухудшалась. Лагрианская дорога утратила свои уникальные свойства. Ее последние активные сегменты остались позади. Теперь Гессель медленно продвигался по ухабам и рытвинам. Древние плиты попадались лишь изредка и выглядели нефункциональными. Они валялись на земле, многие были расколоты. «Чего ты от меня хочешь?» Инсект замкнулся в себе, чаще огрызался, чем отвечал нормально. «Чувствуешь кого-нибудь поблизости?» «Агония везде, вокруг. Я не могу постоянно фильтровать ее в поисках агрессии». «Ладно, только сам не злись». Флайкар полз на скорости 20 км в час. Курс, проложенный навигационной системой, уводил в направлении загадочного озера тьмы. Глеб постепенно приноровился к местности. Ориентируясь по скоплениям логар-компонентов, он ввел машину вдоль сетки зарубцованных разломов, где встречалось наименьшее количество препятствий. Впереди показалось сиреневое свечение. Пульсирующее зарево растеклось над руинами лагрианских построек. «Может, свернешь? Там наверняка работает портал», — предупредил Норл. Лезть на рожон, связываться с неизвестными существами Глебу совершенно не хотелось, но иной дороги он не видел. Огибать опасное место себе дороже. Справа и слева виднелись багряные отцветы. Там логар-компоненты еще не залатали огнедышащие трещины. Он чуть прибавил скорость, не изменив направления. «Плохая затея», — Ронг приник к прицелу оружия. Глеб не ответил. Он поддерживал постоянную связь с техническим сервом. Нагрузка на рассудок юноши росла с каждой прожитой минутой, каждым пройденным километром. Однако нейроинтерфейс был единственным эффективным способом получения информации. Робот шустро продвигался среди руин, метров на 100 опережая флайкар. Он не мог вступить в бой из-за отсутствия вооружения, но прекрасно справлялся с ролью разведчика. Вот и сейчас на лобовом экране Гесселя открылось дополнительное оперативное окно, куда начало поступать видео. Прямо по курсу простиралась окаймленная руинами площадь. 5 действующих порталов образовывали окружность. Они неравномерно пульсировали, по открытому пространству блуждали разряды энергии, похожие на косматые растрепанные шаровые молнии. Некоторые взрывались, встречая препятствия. Действительно, не лучший выбор маршрута, но по соседним улицам текли вязкие лавовые реки. Глеб остановил машину, пытливо изучая изображение. Ореолы сиреневого свечения не пересекались друг с другом. По площади можно проехать, если действовать быстро и точно. В этот миг произошла пульсация, когда один из порталов внезапно проявил повышенную активность. От него начали расходиться концентрические волны яркого света, затем ударили изламывающие разряды энергии, и вдруг в центре сооружения межоплавленных мегалитов всколыхнулась тьма гиперкосмоса. В следующую секунду на площади появились зыбкие контуры рослых существ, облаченные в высокотехнологичную броню. Колонна из десятков ажурных механизмов и сотни гуманоидов начала материализовываться в реальности Первого мира. У Глеба перехватило дыхание. «Так мои предки однажды прошли сюда!» — хрипло воскликнул Норл. «Вероятнее всего они нападут, если заметят нас!» — предупредил инсект. «Уж поверьте, лучше не попадаться им на пути!» «Откуда тебе знать?» «Даже если их цивилизация высоко развита, а миссия носит исследовательский характер, в состав экспедиции обязательно входят военные. Я видел десятки первых контактов и знаю, о чем говорю. Редко кто способен сохранить хладнокровие и здравый смысл, попав в Первый мир. Сейчас портал за ними закроется. Они окажутся в ловушке среди катастрофы, вызванной смещениями. Поставь себя на их место!» Хашт осекся. Пульсация портала начала угасать, прежде чем завершился полный перенос объектов. Одну из машин разорвало на части, другие начали плавиться, будто воск под жаром пламени. Пришельцы, те из них, кто уже обрел достаточную материальность, погибали, не успев даже вскрикнуть. Остальные так и не нашли физического воплощения, просто растаяли, будто мираж, и лишь один из сотни уцелел. Он побежал, что есть сил, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, стремясь убраться как можно дальше от эпицентра смертельных искажений, но тоже упал, настигнутый стелющимися вдоль земли энергетическими разрядами. «Почему они не прошли?» — после нескольких секунд потрясенного молчания сдавленно спросил Глеб. «Портал сработал со сбоями!» — ответил Хашт, теряя интерес к происходящему на площади. «Так иногда случается. Древние системы далеко не идеальны». «Или его работу намеренно исказили». Ронг выразительно указал на десятки логар-компонентов, роящихся неподалеку. «Мы никогда этого не узнаем. Глеб, если решил прорываться через площадь, то сейчас подходящий момент». Действительно, хаотичные выбросы энергии пошли на убыль, напряженное свечение почти угасло, снова сгустились сумерки, и лишь с десяток ярких шаровых молний влекло и крутило в потоках воздушных течений, поднимая все выше и выше. Глеб отдал команду, и серф припустил вперед, проверяя маршрут. Скопления логров на его появление не отреагировали. Между древними мегалитами теперь струилась тьма, изредка били шальные разряды энергий. «Держитесь!» — Глеб вжал гашетку мощности. Гессель стремительно выехал на площадь, следуя заранее намеченному маршруту. Ауры пяти порталов остались в своих границах. Лишь некоторые энергетические разряды, лениво скользящие вдоль поверхности мегалитов, вдруг удлинились, попытались дотянуться до флайкара, но не достали, ударили в землю, рассыпая снопы искр. Машина проскочила опасное место, на скорости влетела в переулок, образованный руинами лагрянских построек, когда у Глеба внезапно начало темнеть в глазах. Из-за постоянного использования нейроинтерфейса нагрузка на рассудок юноши превысила все допустимые для начинающего пользователя значения. Гессель занесло. Он зацепил стену и остановился, покачнувшись на подвеске. «Хашт, что с Глебом?» «Он без сознания», — в своей флегматичной манере констатировал инсект. «У Хома тоже есть предел выносливости». «Как ему помочь?» Ронг взглянул на юношу. Тот уронил голову на руль, обмяк и не шевелился. «Может, аспирианские шунты справятся?» Норл решительно стянул перчатку и наруч боевой брони, обнажив мускулистую руку. «Я отдам ему свои силы!» — рыкнул он, хотя, как и инсект, сильно страдал от голода и жажды, ведь все припасы канули в пропасть вместе с палаткой временного лагеря в момент первого гравитационного удара. «Боюсь, все намного сложнее». Хашт использовал свои мнемонические способности, чтобы оценить состояние юноши. «Думаю, Глеб не выдержал моральной нагрузки. Он сейчас находится за гранью нервного, а не физического истощения. Поэтому я не уверен, сработают ли шунты. Мы можем навредить, действуя наугад. Предлагаю немного подождать. Надеюсь, он вскоре очнется, либо нам с тобой придется идти пешком». Похоже, инсекта больше всего волновал последний вопрос. Глебу казалось, что он снова оказался в гиблом лесу. Любому, кто родился и вырос в первом мире, известно об энергетических сущностях. Когда погибает живое существо, его след в виде матрицы сознания и имитации облика еще некоторое время бродит по окрестностям. Сложно переоценить опасность, исходящую от такого рода последышей. Как правило, они искажены агонией, агрессивны и способны причинить серьезный вред рассудку случайного встречного, но, к счастью, вскоре распадаются под воздействием энергий гиперкосмоса. Глеб огляделся. Его окружала мрачная чащоба. За замшелыми стволами вековых деревьев мелькали зловещие силуэты. «А если я тоже погиб?» Мысль проскользнула дрожью, вызвала яркие воспоминания. Он отчего-то представил площадь древнего лагрянского города, где силы гиперкосмоса искажали работу порталов, насмехаясь над силой технологий. Он вытянул руку. Пальцы слегка подрагивали, а так все в порядке. «Будь я призраком, остаточной нейроматрицей, то выглядел бы иначе». «Тогда как я тут оказался? Где Норл и Инсект? Куда подевался Флайкар?» Вопросы множились, не находя разумных ответов. «Надо выбираться отсюда», — назойливая мысль соднила, словно заноза. Глеб обернулся. Позади такая же чаща. Вокруг нет даже намека на просвет. Повсюду буреломы и густой подлесок из колючего кустарника. Не продерешься. Звериных троп не видно, оружия нет, да и из одежды только холщовые штаны да рубаха. Бред какой-то. Куда же подевались экипировка и оружие? Он медлил, надеясь, что наваждение рассеется и все встанет на свои места, но нет. Похоже, он застрял тут надолго. «Глебушка, родной, иди сюда!» Знакомый голос больно царапнул по нервам. За деревьями стояли родители. Он отчетливо видел их призрачные черты, одновременно понимая, этого не может быть. Они погибли давно и не могли сохранить свои сущности, хотя среди сельчан бытовали жутковатые легенды о призраках, которые вполне осознавали себя и даже могли влачить существование в глубоких шахтах, лагрянских тоннелях и других подземельях, где энергии гиперкосмоса не так сильны, как на поверхности. Иррациональность происходящего сбивала с толку. Внезапно в стылых сумерках гиблого леса, где воздух казался совершенно неподвижным, а звуки глохли, доносились невнятно, громко и отчетливо хрустнула ветка. Кто-то продирался сквозь колючие заросли. Он прислушался. «Да, точно, звук приближается». «Глеб, ну иди же к нам!» — раздался приглушенный голос отца. Крона ближайшего дерева внезапно шевельнулась. Вниз, медленно кружа, полетела пожухлая листва. Не ветринки. Так кто же потревожил засохшие ветви? Стая призраков. Посмертные сущности Факарсиан подбирались к нему явно не с добрыми намерениями. Он подобрал с земли палку, хоть какое-то оружие. «Подожди, не связывайся с ними!» Этот голос по тембру, принадлежащий девушке, Глеб не узнал, но от чего-то послушался. «Кто ты и где?» «Уже близко. Не шевелись, не нападай на них». «Почему?» Она вышла из сумрака, морщись вытащила несколько колючек, впившихся в ладонь. Затем дерзко взглянула в глаза Глебу и, внезапно смутившись, тихо сказала: «Привет». «Кто ты?» Вкрадчивая дрожь ползла по спине, стягивая кожу мурашками. Девушка, совершенно не похожая на призрака, была симпатичной, неброско одетой. Короткая стрижка, бесстрашный взгляд. Вроде бы ничего особенного, но ее облик почему-то вызвал у Глеба внутреннее смятение. Тем временем призрачные твари начали спрыгивать на землю, окружая их. «Не шевелись, не нападай, это все не настоящее. Они не смогут нас тронуть, если ты не позволишь». «В смысле?» «Ты в сумерках своего же сознания. Постоянное использование нейроинтерфейса вызвало перегрузку рассудка». «Тогда кто ты? Я ведь тебя не знаю, а значит, не могу помнить или вообразить, верно?» «Я Беатрис, боевой искусственный интеллект. Помнишь кристаллосферу, которую притащил серф?» «Конечно». «Это я и есть. Для тебя просто Беат, ладно?» Глеб опешил. Такого оборота событий он не ожидал. «Но как ты попала в мое сознание?» «У меня есть способность к прямому нейросенсорному контакту. Твой имплант допускает такой тип соединения. Я пришла помочь». «Значит, все вокруг лишь плод моего воображения?» «Да, но опасайся собственных фантазий. Они могут убить, если дать им волю. Просто уходим отсюда». «Куда?» «Иди за мной, я выведу тебя из гиблого леса». Она взяла Глеба за руку. Ее ладонь была теплой. Не верилось, что перед ним генерация искусственного рассудка. Беатрис выглядела живой, настоящей. Глеб мало знал об особенностях ИИ и не подозревал, что, формируя сетевой аватар, она воплотила в нем черты, которые юноша счел бы идеальными. Впрочем, своих подсознательных идеалов он тоже не ведал. На три поселка была всего одна девчушка его возраста. «Настя, пойдем». Беат потянула его за руку к колючим зарослям. Глеб вздрогнул и открыл глаза. Лайкард застыл среди руин. Двигатель работал на холостых оборотах. На экранах сплошная муть пылевой бури. Видимость не превышала нескольких метров, а к датчикам серва он подключиться не решился, опасаясь за свой рассудок. «Глеб, ты как?» – встревоженно спросил Норм. «Нормально. Долго я был в отключке?» «Пару часов», – ответил Хашт. «Подозреваю, что твое сознание не выдержало информационной нагрузки». Глеб пробежал мысленным взглядом по строкам последних сообщений, полученных через нейроинтерфейс. «Обнаружена внешняя нейросеть. Инициализирован прямой нейросенсорный контакт. Нагрузка на рассудок понижена до 15%. Функция обработки данных передана модулю боевого искусственного интеллекта». «Со мной теперь все в порядке. Знакомьтесь». Он коснулся сенсора, и над приборной панелью сформировалась миниатюрная голографическая фигурка девушки. «Привет, меня зовут Беатрис». «Откуда ты взялась?» — настороженно спросил Хашт. «Долгая история отделившейся. Я друг, и пока этого достаточно». Инсект примолк. Прозвучавшее определение ввергло его в секундное замешательство. Немногие знали этот специфический термин. «Полагаю, ты искусственный интеллект?» «Верно, и это значительно повышает твои шансы на выживание. Я помогу вести машину, так мы быстрее доберемся до места». «По сути, Беат меня спасла», — добавил Глеб. «Без нее я навряд ли бы очнулся». «А где ты?» — Норл заинтересованно вертел головой. «Тоже в логре, как и Райбек?» Ответом ему послужил шелест открывшегося диафрагменного люка. Сфера размером с футбольный мяч отработала антигравитационным двигателем, маневрируя между кресел. Добравшись до пульта управления, она подключилась к приборным панелям. «Теперь я в системе. Можем ехать». Хашт слегка отодвинулся. Норл перегнулся через спинку водительского сиденья и пробасил: «Друг Глеба, мой друг, кем бы ты ни была». Хашт не разделял его мнения. Он наклонился к Глебу и тихо проскрежетал: «Боевой искин опасен». «Она меня спасла, вывела из сумерек сознания». «По доброте или преследуя свои цели?» — тихо спросил инсект. Тем временем из мглы пылевой бури показался технический серф. Он добрался до флайкара и занял свое место в багажнике. Теперь, когда навигационной системой Гесселя управляла одиночка, необходимость в предварительной разведке маршрута отпала. «Я увеличила мощность сканеров и настроила фильтры, отсеивающие помехи». Действительно, изображение на экранах вновь приобрело контраст и детализацию, словно гонимая ураганным ветром пыль вдруг стала прозрачной. Взвизгнули сервоприводы. Штурвал управления Гесселем шевельнулся. Индикатор мощности двигателя выбросил вверх изумрудный световой столбик. Беатрис снова была в деле. Много лет она удерживала лишь искру сознания, заточенная внутри опаленного остова сервомашины, но теперь это в прошлом. «Я сам поведу». Глеб взялся за штурвал управления. На замечание Хашта он так ничего и не ответил. Окраина лагрянского города быстро осталась позади. Теперь Гессель вновь двигался на приличной скорости. Благодаря проложенному Беатрис маршруту на пути встречалось минимум препятствий. Глеб постоянно ощущал ее присутствие. Он не воспринимал Беат как кристаллосферу или сетевой аватар. Она казалась ему живой, настоящей. Возможно, таким воздействием обладала сила смертельных обстоятельств, при которых произошло их знакомство. Он не спал уже больше суток. Аспирианские шунты поддерживали его организм за счет накопленных еще в лагрянском тоннеле питательных веществ, но долго так продолжаться не могло. Норл и инсект страдали от мучительной жажды. Скудные припасы давно закончились, оба чувствовали себя все хуже, и Глеб решил отклониться от курса, свернув к ближайшему отмеченному на старых картах оазису, где стоял маркер «Источник воды». Смещения прекратились, и это вселяло долю оптимизма. Подсвеченные багрянцем пепельные тучи остались позади, как и сейсмически неустойчивые районы, на которые пришлась львиная доля разрушений и катастроф. Через час Норл впал в лихорадочное забытье. Он бредил, с пересохших губ великана срывался бессвязный шепот. Хашт пока находился в сознании, но экономил силы. Наконец, впереди показались постройки, образующие небольшой городок. Растительности не видно. В стенах зияют бреши. «Беат, ты бывала тут?» «Нет, не приходилось». Глеб притормозил сразу за разрушенными воротами. Судя по пестрой архитектуре, это было типичное поселение равнины порталов, где на протяжении тысячелетий сменялись обитатели, и каждый привносил в облик городка что-то свое. Вызванный смещениями ураган пронесся и тут. Дома стояли без крыш, на улицах ни души. «Похоже, силы Конфедерации Солнц собирались оборудовать тут форпост, но не успели начать полномасштабное строительство. Значит, оазис давно покинут», — Беатрис пометила маркером одно из зданий. «Я обнаружила уцелевший технический бокс. Он послужит хорошим временным укрытием». «Нам нужна вода». «И передышка. Особенно для тебя». У Гесселя на протяжении последних километров что-то скрежетало и постукивало под днищем, поэтому Глеб не стал упрямиться. Загнал машину через пролом стены в указанное одиночкой здание. «Пошли, осмотримся». Снаружи значительно потеплело. Фронт ледяного воздуха остался позади. Технический бокс оказался заперт. На сомкнутых створках его ворот виднелись следы многочисленных, но безуспешных попыток взлома. Подле валялись разбитые контейнеры с маркировкой КС. «Сможешь открыть?» «Не вопрос». Беатрис просканировала энергетические цепи и, обнаружив источник питания, быстро хакнула примитивную автоматику. Ее действия подробно отображались в нейроинтерфейсе Глеба. «Ловко». «Ничего сложного на самом деле. Я ведь была ядром системы Фалангера. Средства радиоэлектронной и кибернетической борьбы — часть моего обычного арсенала». «А кем ты себя ощущаешь теперь?» — спросил он. «Сейчас увидишь», — загадочно ответила Беатрис. «Надеюсь, тут найдутся микроядерные батареи». Кристаллосфера устремилась к открытым воротам бокса. Глеб вошел следом. Технический комплекс, по-видимому, предназначался для ремонта серф-машин. Об этом свидетельствовали мощные фермы обслуживания и расположенные на разных высотах роботизированные приспособления, способные перемещаться по изогнутым направляющим. Нечто подобное он уже видел в бункере белых скал. Кристаллосфера тем временем произвела ревизию среди оборудования и запасных частей. Раздался характерный щелчок. Это модуль с микроядерными батареями зафиксировало в слоте. Затем вдруг заработало одно из дремавших до поры устройств. Голограмма повышенной плотности сформировала уже знакомый Глебу облик. «Я ответила на вопрос?» Беат улыбнулась. Ее новый аватар производил сильное, достоверное впечатление. «Пошла, поищу воду». Среди смертей, разрушений и хаоса образ Беатрис непостижимым образом вселял надежду. Глеб воспринимал ее как живую, и лишь глубоко в душе чувство иррациональности происходящего скребло, царапало, словно острый коготок. Она вернулась спустя несколько минут. «Отсканировала городок с высоты, а оазис давно покинут. Все колодцы сухие, растительность погибла много лет назад». «Что же теперь делать?» «Поищем неприкосновенный запас. Им обычно оснащается любая военная постройка. Посмотри вот тут». Лазерный целеуказатель отметил несколько секций внутренней обшивки. Глеб снял их. Беат не ошиблась. В нише стены он увидел небольшой кофр с характерной маркировкой. Надолго НЗ не хватит, но хоть что-то. Из багажника Гесселя вылез серф. Принялся осматривать машину. Глеб тем временем забрался на заднее сиденье. Вытащить Ронга наружу оказалось не по силам, поэтому он привел гиганта в чувство, отдал ему флягу. «Экономь!» Хашта растормошить не удалось. Из-за сильного обезвоживания инсект впал в оцепенение. Пришлось поить его насильно, разжимая жвало ножом. Вскоре тот шевельнулся, подавая признаки жизни. Затем рассудка юноши коснулся мнемонический образ, несущий ощущение благодарности. «Давай теперь пей сам, приходи в себя». Глеба пошатывало от усталости. Он тоже сделал несколько жадных глотков воды, присел на какой-то контейнер с запчастями, глядя, как Гессель под управлением автопилота въезжает в ангар. Следом появились Норл и Инсект. Массивные ворота начали смыкаться. Определенно всем нужен отдых, да и отчет серва не радовал. После множества передряг флайкар требовал ремонта, без которого пускаться в дальнейшее странствие было бы неразумно и рискованно. Взглянув на своих спутников, Глеб внезапно почувствовал сухое, соднящее раздражение. Видимо, проходящий на уровне подсознания психологический прессинг достиг какого-то критического предела. Признавал он это или нет, но долгое опасное путешествие в компании двух инопланетных существ оказалось серьезным испытанием для психики. «Ты прав», — Беат присела рядышком. «Каждому сейчас нужен нормальный отдых и немного личного пространства, согласись». «Арайбик, смещение». «Дэниел немного подождет. Все остальное — судьба». «Так ты фаталистка?» «Нет, но пока что остановить гравитационные удары не в нашей власти. Бокс достаточно надежен. Предлагаю задержаться тут хотя бы на несколько часов». Глубокая ночь царила над истерзанной планетой. Глеб уснул, Норл и Инсект тоже. Серф позвякивал инструментами, ремонтируя Гессель. Беатрис оставалась на чеку. Ей не требовался отдых. Не отключая аватар, она занялась делом. Отправила несколько зондов на разведку окрестностей, затем загрузила списки доступного оборудования и запасных частей. Вокс предназначался для технического обслуживания серф-машин, поэтому одиночка нашла тут немало полезного. Например, усовершенствованный бронированный кожух для кристалла сферы, оснащенный дополнительными двигателями, набором манипуляторов и оружейными подвесками. Сменив оболочку, она синхронизировала аватар с новыми возможностями, стремясь, чтобы работа манипуляторов полностью маскировалась моторикой голограмм. «Стремишься стать похожей на человека?» — она обернулась. Сетевое воплощение Райбека Дэниела возникло в темноте ангара. Видимо, лагрианская сеть снова заработала после глобального сбоя, и ему удалось соединиться с генератором аватара. Двум нейроматрицам, размещенным на искусственных носителях, нет нужды представляться друг другу. Вся необходимая информация транслируется за доли секунд. «Я так себя ощущаю. Это проблема?» «Да мне без разницы. Хотел спросить, в чем заминка?» «Не будь эгоистом. Глеб не двужильный. Лучше поясни, что происходит. 5 смещений подряд. Тому должна быть веская причина». «Без понятия. Лагриане не делятся информацией». «Ну так разузнай, чем праздно болтать», — ответила Беат. «И не выходи на связь без крайней необходимости. Канал обмена данными могут отслеживать». «А ты не командуй», — разозлился Дэниел. Беатрис установила 2 компактных стрелковых комплекса в оружейные слоты своей оболочки. «Зачем тебе останавливать подвижку планет?» — холодно спросила она, игнорируя резкий тон Райбека. «Нереализованные амбиции? Хочешь досадить лагрианам, что-то доказать им?» «Мои мотивы тебя не касаются». «Ой ли?» — Райбек насупился. Он понимал, к чему клонит одиночка. «Думаешь, я чувствую себя в полной безопасности и просто взбесился от скуки?» «Именно так. Манипуляции с гравитационным генератором могут лишь ускорить всеобщую гибель. Но тебе такой исход не грозит». «Я хочу вырваться из логра!» «Интересно, каким образом? По-моему, ты погиб, и этого уже не изменишь». «Еще как изменишь. Есть множество способов», — запальчиво ответил Дэниел. «Камеры биологической реконструкции, технологии корпоративной окраины по созданию искусственных человеческих тел, ничем не уступающих ДНК-прототипам. Ты просто не понимаешь сути проблемы. Логар — это ловушка для рассудка. Может, ксеноморфам и подходит вечное прозябание среди абсолютной памяти о прожитом, но лично мне нет!» Беат невольно напряглась. Даже Райбек это заметил. «Да, да, я хочу остановить смещение, отменить режим изоляции, и пусть лагряне катятся к Фрайгу вместе со своими страхами, фобиями и проблемами. Моя цель — вернуться в обитаемую галактику и вернуть себе нормальную жизнь». «Ты точно сумасшедший». «Это почему же?» «Здесь прошло 36 лет, а в обычном космосе минуло почти 4 столетия после потери связи и навигации между населенными звездными системами. Хочешь на корпоративную окраину?» — усмехнулась она. «И кто же тебя там встретит? Энное поколение упомянутых синтетических людей или деградировавшие за время изоляции миры, скатившиеся до уровня средневековья?» «Не знаю, предугадать невозможно, но и сидеть сложа руки не вариант. Лагриане остановили ход нашей истории, а я пытаюсь вмешаться в их произвол». Беатрис медлила. «Ну, так ты мне поможешь? Или станешь подбивать Глеба к какому-то другому решению?» «Узнай, почему лагриане начали экстренную подвижку планет. Мы отыщем твой логар. Вопрос в том, вспомнишь ли ты, где расположена аварийная система управления?» «Вспомню. Логр устроен таким образом, что нейроматрицу нельзя стереть избирательно. Они блокируют все воспоминания, но не могут их уничтожить». Райбек чувствовал, что чем-то сильно зацепил Беатрис. «Завтра к полудню мы доберемся до названных тобой координат», — ответила она. «А сейчас лучше отключи связь. Нет смысла рисковать. Нас могут отследить и, учитывая намерения, счесть угрозой». «Ладно», — нехотя согласился Дэниел. «Я попробую что-то разузнать о смещениях», — исчезая, пообещал он. Беат прислушалась к дыханию Глеба, затем продолжила подготовку. Сухо клацнули электромагнитные затворы интегрированных стрелковых комплексов. Завтра многое решится, и не только для Райбека. У одиночки тоже была мечта, потаенная, спрятанная глубоко в запретных мыслях о непрожитом. Серф взвизгнул приводами, устанавливая на место снятые кожухи Гесселя. Глеб заворочился во сне. Снаружи ветер гнал тяжелые, напоенные пеплом облака. Отсветы далеких пожаров подсвечивали их, окрашивая в оттенки багрянца. Неумолимо близился рассвет, который вполне мог стать последним для всех обитателей Первого мира.